Интерлюдия шестая. Сделка. Они сидели прямо на тропе. Никто не озаботился тем, чтобы разбить походный лагерь, хотя здесь хватало силы. И при желании, потратив не так уж много времени по меркам магов долины, можно было соорудить настоящий дворец. Истина, разбитая чудовищным взрывом на тысячу кусков, сейчас вновь превращалась в единое целое. Каждому из магов при катастрофе достался свой крошечный фрагмент правды. И она, эта правда, была чудовищна. Видения и образы, что возникали перед глазами волшебников, раньше могли привидеться им только в кошмарных снах. Даже то, что встретили Эви, Сегмонт и Мелвилл в захваченном и разрушаемом козлоногими Созидателями Пути мире, показалось бы детскими играми. Чудовищная волна тьмы неслась на только что покинутый волшебниками мир, и остановить ее не было никакой возможности. Люди, точно дикие звери, начали истреблять себе подобных. Под покровом лесов дрались насмерть эльфы, гномы, огры. Пламя пожаров охватывало весь горизонт, земля горела. Рушились города, реки выходили из берегов, заливая то, что чудом обошел огонь. Бледные и подавленные, чародеи избегали смотреть друг на друга. Боевые маги, привыкшие сражаться за деньги и не щадить в случае надобности простых ратников своего неприятеля, считавшие себя хладнокровными и умеющими не отворачиваться при виде чужих страданий, на сей раз не выдержали. «Нам надо вернуться», — простонала Эвис, закрывая лицо ладонями. «Вернуться и... Неужели все так и будет?» Клара мрачно пожала плечами. Ничего не понимающая Тави только вертела головой, переводя взгляд с одного своего спутника на другого. Впрочем, сейчас было не до объяснений. Клара ограничилась тем, что просто назвала девушке имена Кицума и Сильвии. «Красный арк?» — вздрогнула Тави. «Зачем же, Кирия, ты взяла ее с собой?» Тави отчего-то перенимала манеру обращения Кларе у церемонной Райны. «Красный арк — один из самых могущественных орденов Радуги. И у меня с ними собственные счеты», — мрачно добавила она, сжимая кулаки. «Оставь, Тави», — покачал головой Клара. «Клон Кицум, тот и вовсе ни при чем. А Сильвия...» «Сильвия натворила такое, что теперь подсудно, наверное, только суду долины». «Да что же она натворила?» — настаивал Тави. Клара лишь покачала головой. «Потом расскажу, ладно? Мне сейчас даже думать об этом больно». «Ладно», — разочарованно протянула Тави. «Пойду попытаю Райну, может, она что расскажет». Как бы то ни было, исправлять содеянное, может, было двумя путями. Первый — прорваться обратно в мир, выяснить все на месте и действовать по обстановке. Второй — как можно скорее достичь долины. «Ломай голову, не ломай, исход один. Надо каким-то образом найти долину», потому что Клара чувствовала, губительная лавина сорвет еще не сейчас. Одиночные ручейки чистого зла не сразу превратятся в бушующий поток. Небольшой запас времени пока есть. Правда, никто не знает, день составляет этот запас или же год. Клара больше не колебалась. Сильвия лежала в коме, рана слишком тяжела. Целители долины, конечно, вытащат ее, а потом ее участь решит суд. Итак, долина, сдвинутая общими усилиями всех ее магов, укрытая где-то за складками межреальности, как отыскать к ней дорогу, да еще за столь короткий срок? Клара высказала это вслух. «Давайте думать, друзья». Тишина. Все как один отвели глаза, даже Кицум, который уж точно не мог посоветовать здесь ничего разумного. «А может быть, позволите мне?» — внезапно проговорил вкрадчивый и мягкий голос. Клара аж подпрыгнула от неожиданности. Столкнуться в межреальности с другим магом, а обладатель этого голоса никем иным быть и не мог, можно было не чаще, чем найти куриный бриллиант прямо посреди многолюдной улицы. Остальные боевые маги тоже вскочили на ноги. Райна схватилась за оружие. Из-за поворота тропы, из-за складки невидимости, осторожно ступая мягкими, невысокими сапожками, к ним вышел человек, без особых примет, средних лет, не носивший на виду оружие, без какого-либо броских украшений, в простой коричневой куртке и широких, заправленных в сапоги портках. Лицо его не имело возраста, ему смело можно дать и 30, и 50. Разумеется, по обычному людскому счету. «Мир вам, волшебники!» Улыбаясь, сказал человек. «Я вижу у вас неприятности?» Вместо ответа взлетел меч Райны, и тотчас же останавливая на ничтожную долю мгновения сабля Тави. «Кто ты такой?» — рявкнула воительница. Человек осторожно взялся двумя пальцами за лезвие ее клинка, аккуратно отвел в сторону. «Как вы прекрасно понимаете, я не из вашей прекрасной долины», — мягко произнес он. «Имя мое вам ничего не скажет, а вот кто не надо, его может и подслушать. Поэтому не все ли равно, как вы станете меня звать?» Клара на миг зажмурилась. «Да, сила в гости была, и немалая. Впрочем, не сверхъестественная. Я пришел предложить вам сделку, доблестные», — неожиданно сказал человек, все еще держась за клинок Райны. «Какую сделку?» — голос Клары срывался. «Сделку, напрямую связанную, как я понимаю, с вашими былыми подвигами в мире, который вам известен под названием «Мир Мельина», — пояснил человек. «А поточнее», — подал голос Мелвилл, «и, любезный гость, мы не заключаем сделки с кем попало, едва столкнувшись с ним на тропе между мирами». «Похвальная осторожность», — кивнул гость. «Но, насколько я понимаю, вы только вырвались из опасного западни, не так ли? И при этом разрушили некий местный артефакт. Да-да, чувствую, чувствую. Заповеди? Нет, не заповеди, ах да, конечно. Скрижали, скрижали ночи. Они так любят вычурные названия. Миру тому теперь грозит катастрофа, не так ли?» «Мессир», — вежливо сказала Эвис, — «мы очень заинтригованы вашей речью, но, пожалуйста, нельзя ли перейти к сути?» «Вот эти слова мне нравятся», — усмехнулся человек. «Повинуюсь, прекрасная мадемуазель, и перехожу к сути. Так вот, я мог бы помочь вам справиться с этой бедой и отыскать дорогу в долину. Она сейчас очень крепко запрятана». «А что же взамен, мессир?» — сладким голоском пропела Эвис, состроив незнакомцу глазки. «Сущий пустяк, друзья мои, сущий пустяк. Два артефакта из мира Мельина. Вы, наверное, уже сами догадались, какие именно. Алмазные и деревянные мечи». Спрашивать у клиента, зачем ему понадобилось то или это, верх неприличие и вопиющее нарушение этики боевого мага по найму. Но на сей раз Эвис не удержалась. «Мессир, прошу прощения, но обстоятельства нашей встречи столь необычны, они заставляют меня заподозрить, что вы попросту следили за нами. Кто вы, мессир? Назовите себя». Улыбка на лице незнакомца погасла. Он тяжело вздохнул. «Подойдите ближе, сударыня и сударь, прошу вас», — проговорил он, несколько напыщенным, жестом поднимая руки вверх. Они повиновались. Черты лица незнакомца внезапно дрогнули, на миг утратив четкость. Карие глаза исчезли, и вместо них Клара отшатнулась. «Не может быть!» «Может, моя добрая Клара Хюмель?» Спокойно отозвался гость, уже приняв свой прежний облик. «Ну так как насчет моего заказа? Боюсь, что иного выхода у вас нет, да и у меня тоже. Если я начну прорываться в закрытый мир, и ему на помощь, то беды и не оберешься». Он говорил правду. «Ни один мир не выдержит этой силы», — поняла Клара. «Странный гость обречен скитаться по межреальности. Любой мир показался бы ему тесен. Он просто лопнул бы у него на плечах, как слишком узкая рубаха. Когда-то давно он мог спускаться в миры. Увы, это качество уже утратил. Странствия по Междумирью не проходят даром даже для таких, как он». «Мессир», — откашлившись осторожно, сказала Клара, — «поиски мечей потребуют нашего возвращения в Мельин». Незнакомец покачал головой. «Это мы проверили в первую очередь. Мечей там нет. Мы проследили весь их путь до самого места последней битвы, а дальше след оборвался». «Они покинули тот мир?» — высказало предположение Эвис. Незнакомец кивнул. «Скорее всего, да. Я говорю «скорее всего», потому что те, кто искал их там, по нашему слову, потерпели неудачу. Так что...» «Но это может занять годы», — воскликнула Клара. «Тем более мы не знаем, как течет время в этом закрытом мире. Мы можем просто опоздать, мессир?» Незнакомец задумался, потом энергично кивнул. «В ваших словах есть резон, сударыня. Ну что ж, тогда в качестве авансного платежа я покажу вам дорогу в долину. Кроме того, вернувшись туда, вы обнаружите, что гильдия боевых магов отныне не будет знать нехватки средств. Взамен я рассчитываю, что вы, посоветовавшись с архимагом Копером, выступите немедленно. Слышите меня? Немедленно!» «Мы слышим, мессир!» Невольно отступая перед полыхнувшим в глазах нечеловеческим гневом, промолвила Клара. «Тогда скрепим сделку. У меня все с собой!» Усмехнулся гость. У него и в самом деле все оказалось с собой. Обычный пергамент с обычной для гильдии шапкой. Договора и положенные традиции красный сургуч. Клара аккуратно оттиснула гильдийскую печать. Остальные маги поставили свои личные. Незнакомец печати ставить не стал. Быстрым росчерком пера поставил свое имя. Клара взглянула на подпись и поскорее отвернулась. Рот наполнился слюной, в животе появился липкий и тяжелый комок страха. «Это имя должно остаться в полной тайне», — внушительно проговорил незнакомец. «Впрочем, теперь он уже перестал быть незнакомцем. Надеюсь, вы это понимаете. Я очень рискую. Мои враги могущественны. А теперь прощайте. Как говорят в сказках, ступайте по этой тропинке, она приведет вас прямо домой». Не тратя больше слов, человек повернулся и скрылся за изгибом тропы. Маги, оторопев, смотрели на подпись. Ни один не решился повторить это имя даже про себя, даже в мыслях. Поэтому имени этого нет даже здесь, всей летописи. Отказаться они не могли, пути назад не было. Оставалось только одно — идти вперед по указанной удивительным гостям тропе.